Попугай Чиппи. Рассказывает доктор Добсон. Писатель Макс Лукада рассказал замечательную историю про попугая Чиппи. Однажды у Чиппи был ужасно тяжелый день. Все началось с того, что хозяйка решила почистить его клетку пылесосом. Она уже почти закончила, когда зазвонил телефон, и хозяйка отвернулась, чтобы взять трубку. Не успела она и глазом моргнуть, как Чиппи исчез. В панике женщина открыла крышку пылесоса и вскрыла мешок для мусора. Там находился облепленный пылью и судорожно глотающий воздух Чиппи. Хозяйка отнесла птицу в ванную и прополоскала под краном. Увидев, что мокрый Чиппи дрожит от холода, она достала фен для волос. Чиппи так никогда и не узнал, что именно ударило его. Через несколько дней женщину спросили, оправился ли попугай от потрясения. «Знаете», — ответила она, — «Чиппи больше не чирикает. Он просто сидит и смотрит в одну точку». Приходилось ли вам испытывать нечто подобное? Вы идете себе по жизни, весело посвистывая, и вдруг вас подхватывает ураган стресса. Вы несетесь как сумасшедший через аэропорт и достигаете терминала как раз вовремя, чтобы увидеть ваш взлетающий самолет. Стол уже накрыт для гостей. И тут клубы дыма валят из кухни. Подобные неприятности происходят, когда мы меньше всего их ожидаем и всегда приводят нас в ошеломленное состояние и сбивают с толку. Когда вас в следующий раз подхватит вихрь жизни, держитесь и не падайте духом. Но в отличие от Чиппи, не позволяйте песням уйти из вашей жизни.